Если верить нашим хранителям памяти, то были первые человеческие жертвоприношения, совершенные не кровожадными дикарями. Эти люди вершили свои обряды тайно, в семи великих горных пещерах, причем в качестве жертв, и избирали беззащитных, никому не нужных стариков и сирот. Им было сказано: «Вы целопочтли бог войны, пусть же он поведет вас на завоевание иных богатых земель». И все больше народу начинало приносить кровавые жертвы, готовясь к будущему походу. Да и как иначе? Ведь их поучали: насытьте у и целопочтли, придайте ему больше сил, и он завоюет для вас новую жизнь, несравненно превосходящую все то, о чем вы только могли мечтать. И число опрометчиво поверивших чужим словам все умножалось, и они все в большей степени выражали недовольство прежним образом жизни, готовность к великим переменам и к великому пролитию крови. Тут старик ненадолго умолк. Я огляделся по сторонам, рассматривая прохожих. Все эти ацтеки, мужчины и женщины, если их приодеть, вполне могли бы сойти за мешикатлю и хорошо смотрелись бы на любой улице Теночтитлана. «Нет», — мысленно уточнил я, — «приодеть их мало, надо еще вставить в этих людей более прочный хребет». Между тем Канаутли продолжил: «Когда правивший в то время Тлатокапилли узнал о том, что происходит в пограничных областях его владений, он понял, кому предстоит стать первыми жертвами нового бога войны. Тем миролюбивым ацтекам, которые сохранили верность своей доброй богине Коэйолшауки, сомнений не было, какую еще легкую и доступную добычу могли выбрать последователи Уицелопочтли для первого удара. Должен сказать, что в то время у нашего Тлатокапилли не было никакой армии, а зато у него имелись стойкие и преданные приверженцы. С ними-то он отправился в горы, напал на последователей новой религии и разбил их на голову. Многие погибли, остальных обезоружили и взяли в плен. Убивать их не стали, но Тлатокапилли объявил, что все эти предатели, как мужчины, так и женщины, должны отправиться в изгнание. «Значит, вы желаете следовать за вашим злокозненным богом?» — сказал он. «Ну что ж, забирайте своих детей и отправляйтесь за ним туда, куда он вас поведет, но уходите подальше отсюда. Вам следует убраться до наступления завтрашнего дня, в противном случае вас ждет казнь. Вот и все. К рассвету эти кровожадные предатели ушли, а сколько их было, теперь уж никто не помнит». Старик немного помолчал и добавил: «Но я рад, что они больше не претендуют на имя ацтеков». Я растерянно молчал, не зная, что и сказать, а потом догадался спросить: «А что стало с незнакомцем, который превратил стольких людей в изгнанников?» «О, она, естественно, оказалась в числе первых убитых». «Она? Разве я не упомянул, что это была женщина?» «Да, все наши хранители памяти утверждали, что это была сбежавшая Яки». «Но это просто невероятно!» — воскликнул я. «Что могла дикая Яки знать об Уицелопочтли, о Коэйолшауке или о ком-то еще из богов ацтеков? К тому времени, когда эта женщина добралась сюда, ей уже довелось много подстранствовать и о многом услышать, так что она наверняка говорила на нашем языке, а иные хранители памяти даже подозревали ее в колдовстве». «Пусть даже так», — не сдавался я, «но с какой стати могло понадобиться женщине Яки проповедовать поклонение Уицелопочтли, который не был богом ее племени?» «Ну, тут мы можем строить только догадки. Однако известно, что основным занятием Яки является охота, и, соответственно, они поклоняются оленему богу, тому, которого мы называем Мишкуатли. Всякий раз, когда Яки видят, что стада оленей редеют, они совершают особую церемонию. Хватают женщину, без которой, по их мнению, племя вполне может обойтись, связывают ей руки и ноги, словно пойманному оленю, и танцуют вокруг нее, как танцевали бы после удачной охоты. А потом Яки свяжуют, расчленяют и едят женщину, как бы ели оленя. По своему невежеству и наивности дикари полагают, что обряд этот способен упросить их бога умножить оленьи стада. Во всяком случае, достоверно известно, что яки вели себя так в давние времена. Может быть, теперь их нравы несколько смягчились? Надеюсь, что так, — сказал я. Но все равно я не вижу в этом никакой связи с произошедшим здесь.